Глава 41. Кейна. Злюсь на себя, а его хочу. Безумно хочу. И поцелуй этот. Господи, какой же сумасшедший, какой вкусный, какой... Руки Адама тем временем держат меня крепко, но хвост еще крепче. И тут открываю глаза, отчего аж вздрагиваю. Передо мной стоит совсем другой Адам. Кожа его стала насыщенного песочного цвета. А главное, покрылась лоснящейся шерстью. Правда, совсем короткой. Длинные рога сияют в свете ламп, на руках чернеют когти. Такими чертей я еще не видела. С ума сойти. Вау! Касаюсь очень мягкой шерсти на груди, сквозь которую проступает рельеф его сногсшибательной фигуры. Неожиданно! Скажи спасибо, что копыт нет. Усмехается, являя взору слегка заостренные зубы. Никогда бы не подумала. Отис ведь не прячет свою суть, но у него нет всего этого. Просто он еще маленький. Шерсть появляется вместе с первыми усами. Продолжает целовать мое лицо. Ты на ощупь, как каракулевый. Что сказать, мы черти, обладатели ценного меха. Смеется. Ты прямо везде-везде такой? Почти, могу показать. Нет-нет-нет. Мотаю головой. «Не стоит!» «Потом все равно покажу». «Но как ни крути!» Беру его за руки. «Ты скверный черт, Герон! Похититель и шантажист!» «Не пойди я на столь крайние меры! Ты разве согласилась бы? Вот честно!» «Вряд ли! Да чего же он шелковистый! Трогала бы и трогала!» «Значит, все не зря!» «Хочется верить, что да! Кстати...» «Ты серьезно ревнуешь меня к каждому столбу?» Поднимаюсь к шее. «Боже, да это не черт. Это сплошной щупательный антистресс». «К каждому», — опускает голову на выдохе. «Только подумаю, что какая-нибудь сволочь крутится рядом с тобой. Все, хочу забодать урода». «Это не есть хорошо». Ощущаю его хвост, который уже забрался под майку и осторожно поглаживает мою спину. «Знаю. Но в руках себя держать умею. Иначе не стал бы следователем, а потом и комиссаром». «Спасибо за мастерскую!» Обвожу взглядом окружающую красоту. И, честно говоря, мысли в голове путаются. Не знаю даже, что думать. Как правильно реагировать? Что вообще происходит? «Спасибо, что ты есть!» Шепчет мне на ухо, отчего сердце заходится. «Думаю, нам пора спать, Адам!» «Сегодня был тяжелый день». «Хорошо. Но у меня будет последний вопрос». «Слушаю». «Ты станешь моей парой на празднике?» «У меня есть время подумать», труся его каракулевую щеку. «Ровно до завтрашнего утра». «Ох, так это я всю ночь спать не буду». «Вот ты мучайся теперь», целует меня в плечо, «пока я буду спать сном младенца». В этот момент подхватывает меня на руки и несет на второй этаж, где опускает рядом с дверью в нашу с дочерью спальню. «До завтра, Кейна!» И возвращает себе привычный вид. «До завтра!» Прежде чем лечь, проверяю Настю. Мой рыжий котенок спит крепким сном, распластавшись на своей новой кроватке. Все-таки мне до сих пор не верится, что мы в доме Герона. А сам Адам... Вот ведь засранец! Сделал нам документы, а продолжал на нервы капать. Но, возможно, он прав. Пришло время попробовать еще раз. В конце концов, этот зловредный комиссар появился в моей жизни именно тогда, когда я начала превращаться из женщины в рабочий станок. А новая мастерская? Такой роскоши у меня никогда не было. Адам предусмотрел практически все. В одной части урчат новенькие холодильники со стеклянными дверцами. Три мощных духовых шкафа стоят вдоль стены, мойки, столы, а во второй — прилавок с витринами. Получается, я смогу прямо там принимать покупателей. Не думаю, что Герон стал бы так заморачиваться ради какой-то няньки. Видимо, ему действительно важны мои чувства, мои желания. А значит, я все-таки соглашусь стать его парой на празднике. Глядишь, и мне перепадет котелок со сладостями. К счастью, ночь проходит спокойно, ни дурных снов, ни страхов. Хотя просыпаюсь по привычке рано, и чтобы не валяться без дела в постели, собираюсь и иду вниз. Но что забавно, когда я заворачиваю в кухню, Адам уже сидит за столом. Причем просто сидит. Не ест, не пьет, не читает газету. Он даже не собран и весьма взлохмачен. «Подумала?» — встречает меня с порога вопросом. «Да, господин комиссар, всю ночь думала. Измучилась вся. Иду к чайнику, чтобы включить, а через мгновение оказываюсь в руках Адама. Ну все, прощай, спокойная жизнь. Здравствуй, прилипала черт. Только вот беда, мне это нравится». «И каков ответ?» «Вопреки здравому смыслу и убедительным доводам, вынуждена ответить согласием, после чего ощущаю поцелуй в шею, а скоро дело доходит и до губ. Адам, твой хвост опять там, куда ему лезть однозначно рановато. Забираюсь себе под подол юбки и выгоняю оттуда метелку. Извини, но я его не контролирую, он сам». «Вот как?» Ловлю этого удава и медленно веду по хвосту, подбираясь все ближе к основанию, отчего Герон зажмуривается, начинает дышать чуть ли не собачкой. Его лоб покрывается испариной. «Обалдеть!» «Кейна!» С силой прижимает меня к себе. «У нас хвост — зона эрогенная. Прошу, если не хочешь, чтобы я сейчас схватил тебя и затащил в чулан, перестань это делать». «Ой, прости!» Сразу отпускаю, кто бы знал. А Герон аж громко выдыхает. «И когда праздник?» Надо быстренько перенаправить его мысли в безопасное для меня русло. «Через 2 дня. Кстати, праздник продлится неделю. За это время я планирую показать тебе Ксантип во всем его великолепии. А еще планирую украсть твое сердце». «Тоже за неделю?» Снова ловлю его хвост и начинаю нервно дергать за лохматый кончик. «Было бы здорово, но там как пойдет», — накрывает мои руки своими. «Эта метелка, как ты ее называешь, своего рода наша гордость, поэтому осторожней». «Пожалуй, займусь-ка завтраком. А тебе не пора собираться на работу?» «Пора, но я вернусь в обед, если ты решишь посетить консульство». «Да, хорошо». «Отлично». «А отпускать не собирается». «И? Может, позволишь мне похозяйничать на твоей шикарной новой кухне?» «Конечно. Мне бы пару бутербродов и кофе». После чего все-таки удаляется. А я, видимо, окончательно спятила. Мама была бы в шоке, узнав, с кем ее дочь решила закрутить роман. Почему-то она очень не любила смежный мир, хотя родилась в нем, выросла, и родители у нее были очень даже любящие, к тому же порядочные и уважаемые. Но мама предпочла полностью разорвать со всеми отношения. За мыслями о прошлом, настоящем и чуточку будущем успеваю приготовить творожную запеканку, пшенную кашу и пожарить гренки. И когда Адам возвращается, причем с детьми, его ждет полноценный завтрак, а не какие-то там бутерброды. «Ого!» — смотрит на свои объемные порции. «Не многовато ли?» «Тебе в самый раз!» «А вам?» — усаживаю пока еще сонную детвору за стол. «Будет то же самое, но поменьше». Первые 5 минут Отис с большим недоверием косится на запеканку, тычет в нее вилкой, принюхивается, выковыривает изюм. Но, глядя на то, как Настя с отцом с аппетитом уминают свои куски, так и пробует, после чего в считанные минуты опустошает тарелки. А когда Адам встает и уже собирается на выход, чертенок очень быстро его останавливает. «А тарелки убрать?» — собирает свои стопкой. «Что?» — оборачивается тот. «Тарелки?» «Угу!» Я тем временем молча наблюдаю за происходящим. «Ну, какой умный ребенок! Адаму есть чему поучиться у сына!» В итоге глава семейства возвращается, собирает тарелки и несет в раковину. «Спасибо, господин комиссар!» Расплываюсь улыбкой. «Вы очень обучаемый черт, это радует!» «Будьте готовы к обеду, я приеду за вами», подмигивает мне. Спустя 5 минут за ним закрывается дверь. «Что ж, поднимаюсь со своего места. Сейчас у вас есть немного времени, чтобы поиграть. А потом у нас будут занятия». «Какие занятия?» дергает ушами Отис. «Учебные. Будем писать, считать и читать». «Нет!» — плюхается чертенок обратно на стул. «Да, между прочим, ты отлично читаешь и мог бы, например, помочь Насте. Научить ее читать так же хорошо». «Ладно!» — сразу оживляется. «Если надо научить, научу. Но сначала в прятки». Вскакивает. «В прятки!» — подпрыгивает следом моя дочь. «Но помните, в котельную не ногой. Там демоны!» — успеваю крикнуть им в спину. «А я, пожалуй, пойду осмотрю свою мастерскую».